Глава 10. О юноше по имени Ларинцен, или Божественная Драгоценность. Так было однажды услышано мною. Победоносный пребывал в Шравасте, в саду Джетавана, который предоставил ему Анатхапиндата. В то время некая жена одного домохозяина родила сына. При рождении ребенка с неба дождем выпали 7 видов драгоценностей, наполнив жилище его родителей. Приглашенный предсказатель, осмотрев предметы мальчика, заявил домохозяину: «Приметы ребенка чрезвычайно благоприятные». Домохозяин очень обрадовался и попросил предсказателя дать имя сыну. «Какие знамения сопутствовали рождению ребенка?» – спросил предсказатель. «При его рождении, – отвечал домохозяин, – с неба дождем выпали, наполнив весь дом, 7 видов прекрасных драгоценностей». Тогда предсказатель, нарекая мальчика в соответствии с предметами его благой заслуги, назвал ребенка Харинчан, или Божественная Драгоценность. Когда мальчик вырос, то, будучи прилежным в учении, стал многознающим и искусным умельцем, равного которого не было. Приверженный к монашескому состоянию, юноша распрощался с родителями и пошел туда, где пребывал Будда. Он поклонился Будде в ноги и сказал победоносному: «Победоносный, я хочу вступить в монашество». «Приди во благе, монах», — ответствовал победоносный. И тут волосы на голове и лице юноши сбрились сами собой, а тело оказалось одето в монашеское облачение. Когда же победоносный преподал Харинчену святое учение, то он стал архатом. Тогда Ананда спросил победоносного: «О победоносный, за какую благую заслугу этого монаха Харинчена в прошлом его рождению сопутствовал дождь, выпавших с неба драгоценностей, а его одежда и еда всегда появлялись сами собой?» И победоносный рассказал в ответ: «В давно прошедшие времена в мир явился Будда Кашьяпа, и сделал он в мире столько благих дел для живых существ, что не пересказать. Будда ходил вместе со своей многочисленной общиной по городам и поселкам, а все домохозяева, обитавшие там, приглашали монашескую общину на угощение и творили разнообразные пожертвования. Один бедный человек, исполненный веры, желал совершить благое деяние, но, не обладая никаким имуществом для пожертвования, взял горсть белых камешков в качестве драгоценностей, творящих карму, и рассыпал их перед общиной монахов, произнеся при этом великое моление. Тот бедняк, — сказал победоносный Ананде, — рассыпавший горсть камешков драгоценностей перед монашеской общиной, и есть этот монах Харинчен. В прошлые времена, движимый чистосердечной верой, он только горсть белых камушков, как горсть драгоценностей, рассыпал перед общиной монахов, а обрел этим столь великую благую заслугу, что на протяжении 91 кальпы у него драгоценности, одежда и еда появлялись сами собой, и не было ни в чем недостатка. В настоящее время, столкнувшись с моим приходом в мир, только в силу чистосердечной веры он обрел благой плод полного освобождения». И тогда многочисленные окружающие, выслушав поучение победоносного, утвердились в чистосердечной вере. Некоторые обрели духовные плоды от 1 до 4, у некоторых же родились помыслы о нахождении на стадии анагаминов. И все многочисленные окружающие воистину возрадовались словам победоносного.